был однажды жалкий праздник в предместьях моей души. Там косили цикуту в воскресное утро. И все девственницы монастыря смотрели на корабли, проходящие по каналу в солнечный постный день, между тем, как лебеди страдали под ядовитым мостом, обрезали деревья вокруг тюрьмы, приносили лекарства в июньский полуденный час и трапезы больных, куда ни взглянешь. Моя душа. О, как печально все это, моя душа! Как печально все это! Перевод А. Ремезова. Стеклянные колпаки. О, стеклянные колпаки! Странные растения, навсегда укрытые, а ветер снаружи волнует чувства мои, целая долина души, навсегда застывшая, и спертая духота в полуденный час, и образы, прильнувшие к стеклу. Никогда не поднимайте ни одного из них. Многие поставлены на древнее сияние луны. Вглядитесь в их листву через стекло. Быть может, то бродяга на троне. Не корсары ли ожидают на пруду? Недопотопные ли существа завладевают городами? Одни поставлены на древние снега, другие поставлены на старые дожди. Сжальтесь над замкнутой атмосферой. Я слышу, как справляют праздник в голодное воскресенье, походный госпиталь среди жатвы. И все дочери короля блуждают по лугам в дни голода. Особенно вглядитесь в те, что покрывают горизонт. Они тщательно укрывают очень старые грозы. О, должно быть, где-то там огромный флот на болоте, и я думаю, что лебеди высидели воронят. С трудом разглядываешь сквозь сырость. Девушка поливает горячей водой папоротники. Толпа маленьких девочек следит за отшельником в его келье. Мои сестры заснули на дне ядовитого грота. Остается только ждать луны и зимы. Над этими стеклянными колпаками, рассеянными по льду. Перевод А. Ремезова. Теплица. О, теплица посреди лесов, и двери твои навсегда закрытые, и все, что есть под твоим куполом и под моей душой, родной тебе. Думы голодной принцессы, унынье матросов в пустыне, медные трубы под окнами неизлечимых. Идите в углы наиболее теплые, будто женщина обмерла в жатвенный день, почтальоны на дворе странно приимного дома. Вдалеке идет охотник на лосей, ставший служителем больничным. Вглядитесь при сиянии лунном. Все не на своем месте. Будто безумная перед судьями. Корабль военный на всех парусах в канале. Птицы ночные на лилиях. Похоронный звон в полдень. Там, на той колокольне. Этап больных на лугу. Запах эфира в солнечный день. Боже мой, Боже, когда же у нас будет дождь, и снег, и ветер в теплице? Перевод А. Ремезова. Песни. А если он возвратится, что должна ему я сказать? Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать. А если он спросит, где ты? О, что я скажу в ответ? Отдай ему этот перстень, ничего не сказав в ответ. А если он удивится, отчего так темно теперь, укажи погасшую лампу, укажи открытую дверь. А если он спрашивать будет о том, как свет угасал, скажи, что я улыбалась, боясь, чтобы он не рыдал. А если он и не спросит, должна ли я говорить? Взгляни на него с улыбкой и позволь ему позабыть. Перевод Валерия Брюсова. А если он вернется, что я сказать должна? Скажи, его ждала я, пока не умерла. А если б как чужую, расспрашивать он стал, ответь ему, как брату, быть может, он страдал. А если спросит, где ты, какой я дам ответ? Кольцо мое безмолвно отдай ему в ответ. А если он увидит, что комната пуста, скажи, угасла лампа и дверь не заперта. А если о последних минутах спросит он, скажи, я улыбалась, чтоб не заплакал он. Перевод О. Чуминой. 30 лет ищу я, сестры, где же скрылся он? 30 лет хожу я, сестры, но не ближе он. Я в пути устала, сестры, шла я 30 лет.